Глава восьмая. Никому не пожелаю так искупаться. Меч вернулся ко мне в карман. Вот уж вовремя ничего не скажешь. Теперь я могу сколько угодно бросаться с ним на стену. В моей камере не было ни решеток на окнах, да и окон не было, и дверей. Стражники-скелеты пропихнули меня прямо через стену, и она сомкнулась за мной. Я не знал, может, это помещение воздухонепроницаемое. Возможно, казематы Аида предназначены для мертвецов, а те, как известно, не дышат. Так что о 50 или 60 годах можно забыть. Я умру через 50-60 минут. А пока, если Аид не врет, к концу дня в Нью-Йорке сработает какая-то громадная мышеловка, и я никак, совсем никак не могу этому помешать. Я сел на каменный пол, пребывая в полном отчаянии. Не помню, чтобы я задремал, но с другой стороны, возможно, сейчас было часов 7 утра земного времени, а я уже с ног валился от усталости. Мне снилось, что я на крыльце загородного дома Рэйчел в Сент-Томасе. Над Карибским морем встает солнце. В море виднеются десятки деревянных островков. Воду рассекают белые паруса. Запах соленого воздуха заставил меня задуматься. Увижу ли когда-нибудь еще океан? Родители Рэйчел сидели за столом во дворике, а персональный повар готовил им омлет. Мистер Дер и в белом полотняном костюме читал Wall Street Journal. Напротив него за столом сидела, вероятно, миссис Дер, хотя я и видел только ее на маникюренные розовые ногти и обложку журнала Condé Nast Traveler. Примечание. Американский журнал для путешественников. Издание принято называть «Библией для туристов». Почему она на отдыхе читала журнал о том, где и как отдыхать? Это было выше моего понимания. Рэйчел стояла у перил крыльца и вздыхала. На ней были шорты и футболка с изображением Ван Гога. Да, Рэйчел пыталась меня просветить, рассказывала о живописи и всякое такое, но на меня это не произвело особого впечатления. А этого типа я запомнил только потому, что он отрезал себе ухо. Я спросил себя, уж не обо мне ли она думает, и расстраиваться, что я не поехал с ними на каникулы. Я-то об этом периодически думал. Потом передо мной возникла другая сцена. Я стоял под аркой в Сент-Луисе. Примечание. Сент-Луис знаменит своей громадной аркой на берегу Миссури. Арка стала символом города. Я уже бывал там, да, я даже и чуть там не умер. Над городом бушевала буря, стена абсолютного мрака, небо рассекали молнии. Неподалеку с включенными мигалками стояло несколько машин скорой помощи. Из горы мусора, насколько я понял, это был рухнувший небоскреб, поднимался стол пыли. Рядом кричала в микрофон репортерша. Власти говорят, что это дефект конструкции, хотя никто, похоже, не знает, связано ли это со штормом. Ветер трепал ее волосы, температура быстро понижалась, упала градусов на 10 с того момента, как я там появился. К счастью, в здании никого не было. Его предназначали к сносу, продолжала она, но полиция эвакуировала всех из ближайших зданий, опасаясь, как бы это обрушение не вызвало их. Девушка замолкла, потому что небеса прорезал громкий рев. Молния пронзила самый центр темноты, весь город сотрясся, воздух засиял, и волосы у меня на теле встали дыбом. По мощи взрыва я догадался, это не что иное, как удар молнии Зевса. Она должна была бы испепелить того, кому предназначалось, но черная туча только слегка отступила назад. Из нее появился размытый кулак, который ударил еще по одной башне, и та рухнула, словно домик из детских кубиков. И потерся вскрикнула. На улицах суетились люди. Я увидел серебряную полоску в небесах колесницу, запряженную оленем. Но это был вовсе не Санта-Клаус, это была Артемида. Она скакала навстречу шторму и метала в темноту снопы лунного света. Огненно-золотистая комета пересекла ее путь, возможно, это был ее брат Аполлон. Ясно одно, Тифон уже добрался до реки Миссисипи. Он преодолел половину расстояния, оставив руины на своем пути, а богам даже не удавалось замедлить его продвижение. Надо мной образовалась гора темноты. Нога размером со стадион Янки грозила вот-вот раздавить меня, когда чей-то голос прошептал: «Перси!». Я, не открывая глаз, метнулся в сторону и еще проснуться толком не успел, как уже припечатал к полу Ника, приставив острие моего меча к его горлу. «Я хочу тебя спасти», — выдавил он. Меня обуяла злость. «Неужели? И почему я должен тебе верить? А какой у тебя выбор?» — прохрипел Ника. Чтобы он сдох со своей железной логикой, мне пришлось убрать меч. Ника свернулся калачиком. Горло его приходило в норму, издавая рвотные звуки. Наконец он встал на ноги и осторожно посмотрел на мой меч. Его собственный клинок оставался в ножнах. Я так думал, если бы он собирался меня убить, то сделал бы это, когда я спал. И все же я ему не доверял. «Нам нужно выбраться отсюда», — просипел он. «Зачем?» — спросил я. «Может быть, твой папочка хочет еще раз со мной поговорить?» Он поморщился. «Перси, клянусь Тиксом, я не знал, что у него на уме. Ты же знаешь своего папочку. Он меня провел, он обещал». Ника подняла руки, предлагая сменить тему. «Слушай, сейчас у нас одна задача — выбраться отсюда. Охранников я усыпил, но это ненадолго». Мне снова захотелось его придушить. Но, к несчастью, он был прав. Времени на ссор не оставалось. А самому удрать отсюда у меня нет никакой возможности. Он показал на стену. Целый кусок ее исчез, и мы увидели коридор. «Идем». Ника двинулся впереди. Я пожалел, что у меня нет с собой кепки-невидимки Аннабет. Но, как выяснилось, можно обойтись и без нее. Каждый раз, когда мы встречали стражника-скелета, Ника показывал на него пальцем, и горящие глаза стража тускнели. К несчастью, с ростом числа усыпленных охранников Ника становилось все слабее. Мы продвигались по лабиринту коридоров, заполненных охранниками. Когда мы добрались до кухни, в которой орудовали повара-скелеты и слуги-скелеты, мне уже пришлось практически нести Ника. Он усыпил почти всех мертвецов, но и сам едва не вырубился. Я вытащил его через служебный выход в поле асфаделей. Только я собирался вздохнуть с облегчением, как услышал звук бронзовых гонгов в замке. «Тревога!» — пробормотал Ника сонным голосом. «И что нам делать?» Он вздохнул, потом нахмурил брови, словно пытаясь вспомнить. «Что, если мы побежим?» Бежать с полуспящим сыном Аидом было все равно, что скакать с мешком с тряпичной куклы размером с человека. Я тащил его, держа перед собой меч. И духи мертвых расступались перед нами, словно небесная бронза была жарким пламенем. По полю катился звук гонгов. Впереди виднелись стены Ареба. Но чем дольше мы шли, тем дальше они казались. Я был готов рухнуть на землю от усталости, когда раздалось знакомый гав. Миссис Уливери возникла словно бы из ниоткуда и принялась носиться вокруг нас кругами. «Давайте, мол, поиграем. Хорошая девочка», — похвалил я. «Не могла бы ты подбросить нас до Стикса?» При слове «Стикс» она еще больше оживилась. Может, решила, что я ей предлагаю новую игру. Она подпрыгнула несколько раз и поймала себя за хвост, чтобы показать, кто здесь главный. А потом немного успокоилась, и мне удалось усадить Ника ей на спину. Я тоже запрыгнул на хребет адской гончей, и она понеслась к воротам. Миссис Улири перепрыгнула через очередь душ, ожидавших легкой участи. Охранники от испуга распростерлись на земле, а сигналы тревоги зазвучали еще громче. Цербер гавкнул, но, похоже, не от злости. Он вроде бы тоже был не прочь поиграть с нами. К счастью, Цербер не бросился за нами вдогонку, и миссис Улири поскакала дальше. Она остановилась только когда мы были уже высоко в верховье реки, и огни Ареба исчезли в дымке. Ника соскользнул со спины миссис Улири и безвольно растянулся на черном песке. Я вытащил кусочек амброзии, части неприкосновенного запаса, который всегда был при мне. Он немного помялся, но Ника его сразу заживал. «Угу», — пробормотал он, — «уже лучше. Ты потерял много энергии». Он сонно кивнул. «Потери больших количества энергии вызывают большую потребность сна. Разбуди меня попозже». «Эй, ты зомби!» Я подхватил его, прежде чем он успел опять вырубиться. «Мы на берегу реки. Что нам делать дальше?» Я скормил ему остатки амброзии, что было немного рискованно. «Эта штука излечивает полубогов, но если переберешь с количеством, она сожжет тебя дотла». Но, к счастью, похоже, Ника получил нормальную дозу. Он несколько раз тряхнул головой и, хотя и не без труда, встал на ноги. «Скоро тут появится мой отец», — сказал он. «Нам нужно поторопиться». Воды реки и Стикс несли странные предметы. Сломанные игрушки, порванные дипломы об окончании колледжа, увядшие букетики. Все те мечты, с которыми расставались люди, переходя из мира живых в мир мертвых. Глядя в эти черные воды, я вообразил себе 100 миллионов других мест, в которых я предпочел бы поплавать. «Так что, мне просто прыгать?» «Нет, сначала ты должен подготовиться», — промотал головой Ника, — «иначе река тебя уничтожит. Она растворит твое тело и душу». «Звучит забавно», — пробормотал я. «Это не шутка», — предупредил Ника. «Есть лишь один способ укрепить твою смертную жизнь. Для этого ты должен...» Он посмотрел мне за спину, его глаза расширились. Я повернулся. Я обнаружил перед собой греческого воина. Сначала мне показалось, что это Арес, потому что этот тип в точности походил на мага войны. Высокий, мускулистый, с жестоким и сеченным шрамами лицом и бритыми черными волосами, одетый в белую тунику и бронзовые доспехи. Под мышкой он держал боевой шлем с перьями. Но глаза у воина были человеческие, светло-зеленые, как вода в море на мелководье, а из левой ноги, чуть выше стопы, торчала окровавленная стрела. С греческими именами у меня плоховато, но даже я знал великого воина всех времен, который умер от ранения в пятку. «Ахилл!» — воскликнул я, призрак кивнул. «Я предупреждал того другого, чтобы он не следовал моему примеру. Теперь я предупреждаю тебя. Лука, ты говоришь о Луке? «Не делай этого», — сказал он. «От этого ты станешь сильным, но от этого же ты станешь и слабым. Твоя боевая удаль будет превосходить силу и храбрость любого смертного, но увеличит также и твои слабости, твои недостатки. Ты хочешь сказать, что у меня появится уязвимая пята?» — спросил я. «Может, мне просто надеть какую-нибудь другую обувку, не сандали, только без обид, ничего личного?» Ахилл посмотрел на свою окровавленную стопу. «Стопа — это всего лишь моя физическая слабость, полукровка. Моя мать Тетис, окуная меня в Стикс, держала меня за пятку, но на самом деле меня убила моя самоуверенность. Остерегись, поверни назад». Он говорил это вполне серьезно. Я в его голосе слышал сожаление и горечь. Он искренне пытался спасти меня от страшной судьбы. Но ведь Лука уже побывал здесь, и он не повернул назад. Вот значит, почему Лука мог вбирать в себя дух Кроноса, не разрушаясь при этом. Вот значит, как он подготовил себя. Вот, оказывается, почему он производил такое впечатление, будто его нельзя убить. Он искупался в Стиксе и обрел силу, равные тем, какими обладал величайший смертный герой Ахилл. Он был неуязвим. «Не могу», — ответил я, — «иначе у меня не будет ни единого шанса. Пусть боги буду тому свидетелями. Я пытался тебя убедить». Ахилл опустил голову. «Герой, если ты так или иначе намерен это сделать, то сосредоточься на своей уязвимой точке. Представь единственное место на своем теле, которое останется незащищенным. Это та точка, через которую твоя душа будет связывать тело с миром. Это будет самой большой твоей слабостью, но еще и твоей единственной надеждой. Ни один человек не может быть неуязвимым полностью. Забудешь о том, что делает тебя смертным, и река Стикс растворит тебя. Ты прекратишь существовать. Ты вряд ли скажешь мне о слабом месте Луки». Ахилл нахмурился. «Соберись силами, глупый мальчишка. Выживешь ты или нет, ты сам выбрал свою судьбу». Произнеся это дружеское напутствие, он исчез. «Перси», — проговорил Ника, — «а может, он прав? Это была твоя идея, я знаю, но теперь, когда мы здесь, подожди на берегу. Если со мной что-нибудь случится, что ж, может быть, желание Ида исполнится, и ты в конечном счете станешь дитя пророчества». Его эта мысль не порадовала, но мне было все равно. Чтобы не успеть передумать, я сосредоточился на пояснице, на маленькой точке напротив пупка. Когда я надевал доспехи, она была хорошо защищена, и ее трудно было поразить случайно, и вряд ли враг будет целить туда намеренно, и идеального выбора в таком случае быть не могло. Но этот казался мне верным и более благородным, чем, скажем, подмышка. Я вообразил цепочку, этакую пружину, которая тянется от моей поясницы и соединяет меня с миром, а потом шагнул в реку. Представьте себе, что вы прыгаете в яму, наполненную кипящей кислотой. Теперь увеличьте ту боль, что вы испытываете при этом, раз в 50. И все равно все еще будете далеки от понимания того, что испытывал я, окунаясь в Стикс. Я собирался войти в воду медленно и отважно, как настоящий герой. Но как только вода коснулась моих ног, мои мышцы превратились в студень, и я упал в реку лицом вперед. Я погрузился с головой. Впервые в моей жизни я не мог дышать под водой. Только теперь мне вполне стал ясен страх, который испытывают утопающие. Каждый нерв моего тела пылал. Я растворялся в воде. Я видел лица Рэйчел, Гровера, Тайсон, моя мать, но они блекли, не успев появиться. «Перси», — сказала мама, — «я даю тебе мое благословение». «Перси, будь осторожен», — умоляющим голосом попросил Тайсон. «Блинчики», — проблеял Гровер. «Я не понял, это-то откуда? Да и ладно, все равно, без толку. Я проигрывал сражение, боль убивала меня. Мои ноги и руки растворялись в воде, душа отрывалась от тела. Я не помню, кто я такой. Боль от удара косой Кроноса была ничто в сравнении с этим. «Струна», — подсказал знакомый голос, — «помни проник своей жизнью, дурачок». Вдруг кто-то словно бы дернул меня сзади, поток тащил меня, но больше уже не уносил прочь. Я представил себе бичеву у меня в спине, которая привязывает меня к берегу. «Держись, рыбьи мозги!» — это был голос Аннабет. Теперь он звучал гораздо отчетливее. «Так просто ты от меня не уйдешь». Бичева тянула сильнее, и теперь я увидела Аннабет. Она, босая, стояла надо мной на пристани, вроде той, что у нас в лагере на озере. Я просто вывалился из лодки. Вот в чем дело. Она протягивала руку, чтобы вытащить меня, и старалась не рассмеяться. На ней были оранжевая лагерная футболка и джинсы, волосы спрятаны под бейсболку Бьянки. Мне это показалось странным, потому что в таком случае она должна была бы стать невидимой. «Ты иногда бываешь таким идиотом», — она улыбнулась. «Ну давай, хватай меня за руку». Воспоминания нахлынули на меня, более четкие и красочные. Я перестал растворяться. Меня звали Перси Джексон. Я дотянулся до Аннабет и ухватил ее за руку. Внезапно я выскочил из реки и упал на песок. Ника удивленно отпрянул от меня. «Как ты?» — проговорил он. «Твоя кожа! О, боги, что с тобой?» Руки у меня стали ярко-красные. Меня всего словно сжигали на медленном огне. Я оглянулся в поисках Аннабет, хотя и знал, что ее здесь нет. Но все случившееся было таким реальным. Ничего страшного, я думаю. Цвет моей кожи вернулся в норму. Боль утихала. Ко мне подбежала миссис О'Лири и сочувственно ко мне принюхалась. От меня ярко, явно пахло чем-то для нее приятным. «Ты себя чувствуешь сильнее?» — спросил Ника. Я не успел осознать, что именно чувствую, как словно гром с небес раздался голос. «Вот они!» К нам устремилась армия мертвецов. Впереди шла сотня скелетов в доспехах римских легионеров со щитами и копьями. Следом такое же число английских солдат. Они были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. В центре этого войска ехал сам Аид на черной с золотом колеснице, которую тащили жуткие кобылы с дымящимися глазами и гривами. «На сей раз тебе не уйти, Перси Джексон!» — взревел Аид. «Убейте его!» «Папа, стой!» — закричал Ника. Но было слишком поздно. Римские зомби из первого ряда опустили пики и пошли в атаку. Миссис О'Лири зарычала и изготовилась к прыжку. Может, это и привело меня в чувство. Я не хотел, чтобы они покалечили мою собаку. К тому же я устал от Аида с его вечным самомнением. Если мне суждено умереть, то лучше уж я погибну в бою. Я закричал. Река Стикс словно бы взорвалась. Черная приливная волна нахлынула на легионеров. Копья и щиты поплыли во все стороны. Римские зомби начали растворяться. Из их бронзовых шлемов повалил дым. Английские солдаты опустили штыки, но я не стал ждать, что они будут делать. Я сам бросился в атаку. Ничего глупее этого я и в жизни не делал. Сотни мушкетов выстрелили меня в упор, и ни одна пуля не попала в цель. Я вломился в шеренгу и принялся крутить солдат своим мечом. Штыки кололи, мечи рубили, ружья перезаряжались и стреляли. Я оставался невредим. Я вихрем прошелся по их рядам, обращая солдат одного за другим в прах. Мой мозг работал на автопилоте. Колоть, уклоняться, рубить, парировать, делать выпад. Анаклозмос перестал быть просто мечом. Он превратился в вихрь чистого разрушения. Я пробился сквозь ряды противника и запрыгнул на черную колесницу. Аитов скинул свой посох. Ко мне метнулся сгусток черной энергии. Но я парировал его клинком и бросился на Ида. Мы с Богом вывалились из колесницы, а потом я вдруг понял, что упираюсь коленами в грудь лежащего Ида. Я держал его за ворот царской мантии одной рукой, а острие моего меча зависло над его лицом. Тишина. Армия не сделала ни шагу, чтобы защитить своего хозяина. Я оглянулся и понял, почему. От них ничего не осталось, кроме оружия, валявшегося в песке и груды дымящихся пустых мундиров. Я уничтожил их всех. Аид проглотил слюну. «Слушай, Джексон, я вот чего. Он был бессмертен, я не мог его убить, но богов можно ранить. Я это знал с самого начала и понимал, что меч перед его физиономией не доставляет ему удовольствия. Я тебя отпущу по одной причине. Я добрый», — прорычал я. «Я тебя отпущу, но сначала ты мне скажешь об этой мышеловке, об этой западне, как ты ее называешь». Аид внезапно исчез. В руках у меня осталась только его черная мантия. Я выругался и, тяжело дыша, поднялся на ноги. Теперь, когда опасность миновала, я понял, как устал. Все мышцы моего тела стонали от боли. Я посмотрел на свою одежду. Она была вся разодрана. Повсюду виднелись дыры от пуль, но я остался целехоньким. На мне ни царапинки. Ты одним мечом, ты... Ника никак не мог прийти в себя. «Я думаю, эта штука с рекой сработала», — сказал я. «Нифига себе!» — саркастически выдохнул он. Он думает. Миссис Улири радостно лаяла и махала хвостом. Она прыгала вокруг нас, обнюхивала пустые мундиры и выискивала косточки. Я поднял мантию Аида. На мерцающей ткани все еще окривились искаженные мукой лица. Я подошел к кромке воды. «Свободны», — сказал я и бросил мантию в воду. Она закружилась, поплыла прочь, растворяя в потоке. «Возвращайся к отцу», — сказал я Ника. «Скажи ему, что он мой должник. Я ведь его отпустил. Выясни, что должно произойти на горе Олимп. Убеди его помочь нам. Я не могу». Ника смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Он теперь меня возненавидел. Я хочу сказать еще и сильнее, чем прежде. «Ты обязан это сделать», — напомнил я. «Ты ведь тоже мой должник». Уши у него покраснели. «Перси, я тебе говорил, что я виноват. Пожалуйста, позволь мне пойти с тобой. Я хочу сражаться. От тебя здесь будет больше пользы. Ты хочешь сказать, что больше не доверяешь мне?» С несчастным видом проговорил он. Я не ответил. Я не знал, что хочу сказать. Я был слишком ошарашен только что произошедшим сражением, а потому мысли у меня путались. «Возвращайся к своему отцу», — повторил я, стараясь говорить не слишком резко. «Работай на него. Ты единственный, кого он хоть как-то будет слушать. Вот этого меня и удручает», — вздохнул Ника. «Ну хорошо, я постараюсь. И потом, он все еще что-то скрывает от меня, о моей матери. Может, удастся выяснить, что. Удачи. Ну а теперь нам с миссис Улири пока. Пора». «И куда вы?» — спросил Ника. Я посмотрел на вход в пещеру и представил себе долгий подъем назад, мир живых. Нужно начинать войну. Пора мне найти Луку.